приемлемо, но где приказ, это мой вопрос, вы его получите в ближайшее время, естественно, задним числом. Ответ на вопрос вашего начальства, почему не доложили, в грифе, совершенно секретно, доступ только участникам. Очень хорошо, если не будет результатов, спустим на тормозах, за кого вы меня принимаете, результат уже есть. Внедренный агент Никот им уже прошел всю цепочку и обнаружил прореху. Смотрите, на экране появилось изображение идентификационной карточки. Вот документ, полученный агентом. Обратите внимание на его номер и дату выдачи. А вот следующие по номерам два документа. К первой карточке присоединились еще две. Фотография на всех одинакова. Никот им, Beauty и Logos, женщина и двое мужчин, с полностью одинаковым генетическим кодом. Удостоверения пройдут любую проверку, ведь они подлинные. Если проинформировать СБ универа, то дело спустит на тормозах. Точно, подтвердил Фирус, документы оформляет Жаклин, а она спит с нашим начальником. Да и никто просто не захочет выносить на обозрение свое грязное белье. Выговор, максимум увольнения и зачистка следов в документах. Вот вам и обоснование повышенной секретности, удовлетворенно промолвил контрразведчик. Фирус, готовьтесь занять место своего начальника. Мне придется проверить всех, получивших у этой дамы документы. Это помимо разработки ее окружения. Тут можно многое накопать. Уже, отозвался безопасник. Она участвовала в махинациях некого Миткифа, скупщика краденого и контрабандиста. Между нами говоря, я думал, что это случайный контакт, но в совокупности дело выглядит перспективно. Два подтвержденных эпизода. Три эпизода, возразил планетарный разведчик. От представителей картеля «Натиск» и «Ужас» сбежал завербованный Дима, причем оставив им свой идентификатор. И он из той же группы, что Никот им. А куда можно сбежать без документа? Поинтересовался Грег. Значит, получен запасной. Понятно от кого. Фер, найди его и помести куда-нибудь под присмотр, в безопасное место. Нам пригодится живой свидетель, или мертвый, смотря, как дело повернется. Возможно, придется его брать показушно, с шумом и стрельбой. Кстати, Барти, во втором эпизоде твой Никот им прекрасно выступил. Он у тебя действительно планетарный разведчик, сын погибшего нашего. Но спецсеть установлена, положенные базы выучены. Завтра уйдет из медчасти на учебу. Слабое звено. Гражданские в операции, нас просто не поймут. Почему гражданский? Грег, звание пробьешь, офицерское для солидности. Дело масштабное получается, он еще пригодится. Его можно к беглецу подвести. Мичман, такое звание сопляку выше крыши. К какой службе его приписать? Вспомогательные суда. Пилот-капитан чего-то совсем мелкого. В общем, отставной козы-барабанщик. Надо подумать, у нас все места на мелких лоханках расписаны. У парня есть свой личный учебный шлюп. Пусть покомандует им для начала. Вариант. Однако, мне твой человек в штате не нужен. Извини, но как операция закончится, сразу увольняю парня в запас. Потом сам делай с ним, что хочешь. Договорились. Но тогда даешь ему не звезды Амгадской республики, а кометы Федерации. Я пробью резолюцию. Тоже не вопрос, Фер. А как с благодарностью от университета? Будет, всем участникам операции, легко. Всем, лучше только нам троим, но побольше. Мичману жирно слишком, молодой еще. Медалькой какой наградим максимум месячным окладом? Хватит ему, точно. Я согласен. Давайте присвоим ему звание днем прилета на станцию. И поторжественней, молодые на это падки. Петлицы, мундир, пистолет и обязательно парадный кортик. Военно-космический флот, все-таки. Глава 7. Первый сертификат. Учеба, процесс не слишком тривиальный. В нормальном режиме, для обучения нейросеть вводит в состояние полусна, затем перед глазами мелькают картинки, чертежи, графики. Понятно только, что ничего не понятно, зато позже знания пробуждаются и сами приходят в нужный момент. На достаточно мощной сети можно учиться и не в трансе. Тогда процесс идет в разы медленнее, зато вместе с основной деятельностью. Учебный процесс проходит на вспомогательном потоке. У меня таких 4, но 2 из них уже с прописанными ролями. Третий способ – учиться под разгоном, тогда лежишь без сознания, под коктейлем лекарств, и усваиваешь информацию на порядок быстрее простого транса. Дорого, зато эффективно. Собственно, так я ночи провел. В голове вертелись ошметки каких-то уставов, но Бартоломью загнал меня в душ, отдал вычищенный комбинезон, покормил и куда-то привез. Там меня запустили в кабинет, где в центре стояло огромное кресло с нависающим шлемом. Сидящий рядом чиновник первым делом спросил, согласен ли я стать студентом Амгатского технологического университета. Согласился. Тут же последовал второй вопрос, готов ли я соблюдать устав. Сказал, готов. После того, человек настойчиво порекомендовал пройти аттестацию на базовый уровень торговца. Мои слабые возражения, что я ничего не знаю, были пресечены на корню. Оказывается, раз все необходимые для экзамена базы я уже выучил, то пора. Конечно, бояться и тупить на первом экзамене – дело святое. Но раз он назначен, а в стенд уже загружены контрольные вопросы, то уже давно пора начинать. Меня усадили в кресло, которое, ожидаемо, оказалось стендом. Надвинули шлем, подключили нейроразъем и, как потом оказалось, 4 часа гоняли по всевозможным закупкам и продажам, заставляли заключать контракты и заполнять бесконечные бланки, составлять бухгалтерские формы и отчеты, принимать или отвергать маркетинговые и рекламные решения, разрешать разногласия с покупателями. К тому времени, когда закончилось, я взмок как мышь, но чиновник заявил, что базовый уровень может сдать слепо-глухонемой олигофрен после недельного запоя с драками, азартными играми, наркотиками и шлюхами. На вопрос, как олигофрен все это сможет осуществить технически, саркастически молвил, кто захочет, найдет способ. Взял положенную плату и сунул мне в руку кусок темного, переливающегося пластика. Типа, сдал и теперь могу пробовать торговать. Если меня кто-нибудь случайно возьмет на работу в магазин, то лет через 10, при упорном труде, старании и везении, я смогу заменить безрукого инвалида, продающего на улице тапочки. И, вообще, пошли жрать, а то из-за меня он без завтрака. Бартоломью. Позавтракать не удалось, доктор Бартоломью перехватил нас на выходе, отправил экзаменатора по его делам, а меня спросил, Ник, вы уже осознали, чего успели выучить за ночь? Пока нет, не было времени. Думаю, базы уже развернулись, прислушайтесь к себе. Последовал совету и обомлел. Уставы и нормативные документы ВКФ ФНЗС, дополнения и уточнения применительно к флоту ОР ВКФ ФНЗС и еще много подобных материалов. С учетом того, что флот Амгатской республики одно из подразделений военно-космического флота Федерации независимых звездных систем, все нормативные документы актуальны и необходимы на данный момент для флотских. А мне они зачем? Тут доктор сразу пояснил. Успел поговорить с капитаном Фирусом. Он очень высокого мнения о вас, даже рассказал об участии в оперативной комбинации университетской СБ. По своим каналам на планете я уточнил ситуацию. Бартоломью задумчиво взглянул на меня и сочувственно добавил. Увы, внизу вас ждут. Через пособников на станции сообщники Миткифа узнали, с кем последним он говорил перед смертью, и кто унаследовал его имущество. Так что, как только идентификатор Ника Отыма засветится в проходе к орбитальному лифту, группа встречающих выдвинется к выходу для встречи. И что мне надо делать? Не спускаться нельзя, вы должны получить гражданство. Отказ от него лишает многих преимуществ. Но варианты есть и их даже несколько. Спуск на шаттле сразу отметаем, дорого и сложно. Самый простой – спуститься под личиной логовоза. Его идентификатор у вас же есть, но несколько дней необходимо прожить в приюте под своим именем, затем будет объявлено решение суда о признании гражданином. Словом, кто-то может случайно наткнуться, сопоставить имена и сделать правильные выводы. То есть лотерея, то есть вам необходимо нормальное боевое, а не полицейское оружие. На планете нет опасности выстрелом пробить стену станции, а потому нет и ограничений на применяемое оружие. Для служебных целей, конечно. И как его получить? Над этим я и работал всю ночь. Коротко. Вы официально, в качестве планетарного разведчика, включаетесь в оперативную группу капитана Фируса. На срок операции вас берут на службу во флот, офицером. Сами понимаете, самым младшим, мичманом. Официально командиром корабля, точнее, вашего учебного шлюпа. Сразу после завершения операции, то есть через 2, максимум 3 недели вас списывают в запас. Планетарные разведчики, союзники, но и конкуренты, спецслужб флота. Чем буду заниматься в опергруппе? Найдется работа. Служить приманкой сообщников Миткифа на планете. На вас может выйти пропавший Дмитрий. Возможно, придумают что-то еще. Так себе перспектива, если хорошенько подумать. С возможностями вашего тела, с установленными базами, ничего особенного. Тем более получите спецсредства, и вас будут прикрывать. Не забудьте про положенное жалование. Небольшое, сравнивая с вашим счетом в банке, зато откроется доступ к флотскому магазину. При поступлении на государственную службу автоматически повышается социальный индекс. Есть и другие преимущества. Похоже, деваться некуда, надо соглашаться. Разговор я записываю, обещание Бартоломью зафиксировал, так что, больше 3 недель не прослужу во флоте. Пусть месяц, зато от дружков Миткифа защитят. Что конкретно от меня нужно? Первое и главное, соблюдать секретность. Никому ничего не рассказывать о расследовании, включая ваших сотоварищей и куратора. Второе, завтра необходимо принести присягу Федерации, отдельно, Амгадской Республике. Затем будете продолжать делать все то, что начали. Сдавать на сертификаты, тренироваться жить. Не скажу, что я в восторге, скорее в недоумении, но, похоже, мне надо соглашаться. Правильное решение. Чуть позже вы высоко оцените мое предложение, а пока готовьтесь к напряженной учебе. К окончанию срока бесплатного проживания, вы должны получить все базовые сертификаты, необходимые мичману, претендующему на должность пилота-капитана малотоннажного корабля. Я готов, отлично. Сегодня, после заселения в центр проживания, обращайтесь на склад для получения положенного по адаптационному пакету. Затем получите малый ангар с учебным шлюпом и переговорите по поводу остальных корабликов. Университету крайне невыгодно, чтобы вы их сами продавали, резко сбивая цены. К тому же я вам составил протекцию. Думаю, будет сделано достойное предложение, учитывающее и ваши потребности, и интересы университета. Сразу после решения этих вопросов, поезжайте на экзамен. Надеюсь, к утру вы получите сертификат техника. Отъезд. До наших добрался только к обеду. С доктором распрощался, но получил его личный контакт. В столовке мы сидели всего вчетвером. Жаклин, я, Санек и Василий. Андроид мыслями был уже не с нами. Торгаш тоже весь в расчетах. Оба совсем недавно встали из медкапсул. После установки сети им выдали одежду попроще, чем получил я, потому Санек на меня довольно ревниво поглядывал. Вася сунул мне в руку свои оставшиеся талоны, попросив: «Получи за меня, пожалуйста. Вернусь, заберу. А то такси сейчас приедет». «Ты уже отбываешь?» — оторвался от еды наш торговец. «Пора. Труба зовет. Мой лайнер скоро отчаливает». С этими словами будущий пират небрежно попрощался, лукаво подмигнул и, даже не поблагодарив куратора, рванул на проходную. Санек вдруг подсел ко мне и спросил: «У тебя какие планы на будущее?» «Как и у тебя, учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал, сам знаешь кто. Предварительно надо решить вопрос с нейросетью и имплантами». «Нагло вру, конечно, но раскрываться мне категорически запрещено, это понятно. А потом, рассказывать о своем блокаднике не хочется, да и зачем?» «Отвечаю по касательной. Хочется стать капитаном собственного грузового судна, небольшого и не маленького, средненького, но хорошо защищенного, чтобы не сильно морочиться о пиратах». «Эк, ты загнул. Знаешь, сколько одни базы на пилота среднетоннажного флота стоят, это не считая цены самого грузовика. Ты никогда столько не соберешь. Лучше послушай умного человека и делай, как он предлагает». «Умного? Так где ж его найти? Меня послушай. По контракту мне достался грузовоз с товаром. Массовая, а потому недорогая модель судна, что-то вроде нашей «Газели». Развозить мелкооптовый товар по точкам? Да. Он хоть и относится к малому классу судов, но за объемные габариты и вместительный трюм его прозвали «Индюк». «Поздравляю, у меня такого нет». «Естественно, ты молодой, неопытный, просчитывать не умеешь. А я еще на земле этот контракт приглядел. Здесь получил модель специально под экономичные грузоперевозки. Скорость невелика, зато эксплуатационные расходы низкие и может управляться всего одним пилотом. Заходит в стандартный малый ангар, но из-за размера трюма занимает его полностью. Представляешь? Хорошая тачка, но каким боком я здесь? Смотри, для управления судном нужен пилот, а для торговли торговец. За время бесплатного обучения можно выучить базы и получить базовый сертификат только по одной специальности. У меня имеется товар на несколько миллионов, списанное военное имущество, мобилизационные запасы для развертывания планетарного пехотного полка, военные поставки. Это круто, если покупатель имеется. В комплекте штатное оружие полка, форменная одежда, техника, боеприпасы и все остальное, положенное для 3000 человек. Пусть по давно устаревшим имперским штатным нормам, но на многих отсталых планетах, на Земле тоже, за такое, любое правительство отдаст последний грош. Отдадут, верю. Так продавай, в чем задержка? В доставке. Чтобы продать, придется лететь далеко во фронтир, найти отсталую планету и осчастливить ее этой роскошью. В принципе, за одну поездку полностью закрывается долг, да еще прилично остается на кармане. Несколько опасно, но ведь не обязательно лететь одному, можно пристроиться к каравану. Ты что-то про долг сказал? Сам понимаешь, такое не дарит. Мне корабль с грузом в лизинг дали. Первый год платежи не так велики, но затягивать с продажей груза накладно. Я чего-то не понимаю. Здесь ты груз не продашь, он никому не нужен, это понятно. Но если ты полетишь в дальние края и тебя по пути собьют, твои благодетели вообще все потеряют. Молодой еще, корабль с грузом застрахован. Если меня собьют или я потеряюсь, они получат страховку. То есть все риски на тебе, я зачем нужен? Образуем с тобой торговую компанию и вместе летим продавать. С моей стороны груз и корабль, от тебя деньги за продажу учебных лоханок. Доли 80 мне, а 20 тебе. Деньги нужны для проплаты за место в караване. Пока летим, учим базы. Все лучше, чем без дела сидеть. Не, давай без меня. Имел в виду я такие планы. Во фронтир лететь не хочу, опасно. Я лучше здесь пешком постою. Процент мал, дело не в проценте. Вопросов много и все они поганые. Как деньги получим? Федеральной валютой или местными чеками? Если кредитами, можно твоего индюка загнать и пассажирами к кому-то пристроиться. А если чеками, то здесь они точно никому не нужны. Я даже не уверен, что ты ими долг закроешь. Возможно, придется покупать какие-нибудь местные товары, пользующиеся спросом хоть где-нибудь, и вновь платить за место в караване. Надеюсь, что возвращение домой удастся выполнить соло. Трусишь, конечно, и даже этого не скрываю. Искать за собственные деньги геморрой на всю голову мне как-то совсем не хочется. Уговаривать не стану, но когда вернусь миллионером, ты сильно позавидуешь. Может да, а может нет. В любом случае, у меня другие планы на жизнь. Санек обиженно насупился и пошел бродить по Галанету. Вскоре Жаклин сделала сообщение о наших дальнейших действиях. Оставшимся на станции полагался курс обучения в 15 дней, с бесплатным проживанием в студенческом центре и пансионом. Как пояснила куратор, раз в день душ бесплатен, пансион все-таки, а дважды в день, обычно завтрак и ужин, бесплатно кормит. Почему только два, а не три? Считается, что днем ты работаешь или учишься, и точно не имеешь времени бегать на обед. По калориям с витаминами и прочими необходимыми добавками тебе должно хватать. Лучшие ученые рацион рассчитали. А коли кому-то что-то не нравится, так еду насильно в рот не запихивают. Иди куда хочешь и кушай там. Денег за пропущенные трапезы тебе, конечно, не вернут, но и ругаться не станут. Никто не вправе диктовать взрослому и свободному разумному, как тратить собственные деньги. После окончания срока бесплатного проживания можно продолжить занимать номер, но за 5 кредитов в день. Однако тем, кто получит свой корабль, можно сэкономить, избрав местом жительства полученный малый ангар. Правда, добираться от ангаров до учебных классов довольно неудобно. Рейсовые мобили ходят нечасто и по дороге необходимо проходить таможню дважды, туда и обратно. Квартировать придется в каюте судна. Жилых помещений и офисов в малых ангарах не предусмотрено. Для своих габаритных вещей рекомендуется арендовать место на складе или временно разместить в собственном ангаре. Выбирать, что удобней, нужно самому. Санек встрепенулся и спросил: «Ангар нам дадут бесплатно?» «Да, но только до окончания срока учебы. Щедрость спонсоров на больший срок не распространяется. Затем придется платить. А если у меня два малых судна?» Причем грузовоз занимает весь объем ангара. Вы сами-то как думаете? Мне что, придется платить за второе? Вот видите, вы и ответили на свой вопрос. В порядке исключения, временно можно арендовать два малых ангара, но в таких случаях положено брать один средний. И да, он существенно дороже. Тогда что делать? Значительно дешевле парковать суда на открытой стоянке за пределами станции. Да, она несколько далековата, но университет предпочитает сдавать места обучающимся, а не для отстоя транспорта. Я скину пример запроса для поиска в Галаните. Вы наверняка найдете устраивающий вариант. Еще вопрос, почему именно 15 дней? Почему не 10 или 20? Статистика. За 14 дней обычный человек выучит базы несложной профессии достаточно, чтобы на 15-й сдать экзамен на базовый сертификат. Он для вас бесплатен и резервирован. Но почему сертификат нужен именно в этот день? Потому, что вы выходите из-под нашей опеки и сразу можете начинать зарабатывать самостоятельно. Притом, не надеясь на чью-то помощь. Но почему базы уровня специалист? Специалист – минимальный продаваемый уровень любой профессии, однако его учить достаточно долго, потому разрешается работать, получив базовый сертификат. Это чтобы дороже продавать профессиональные сборки? Нет, чтобы имелся стимул профессионального роста. Недоспециалисты с базовыми сертификатами на рынке труда востребованы в довольно ограниченном количестве. Неизученные базы волей-неволей доучиваются, они же ведь уже куплены. Понятно. А эксперты и мастера тоже нужны ограниченно. Кто хочет, пробьется, но излишне квалифицированный персонал не столь сильно необходим. Но почему? Как почему? Им необходима оплата выше, чем специалистам. При выполнении одинаковых задач, зачем платить больше? Конечно, есть ниши и для высокооплачиваемых сотрудников, но логично, что таких существенно меньше. На этом Жаклин свернула лекцию о местных реалиях, предложила собрать вещи и через 20 минут вернуться сюда для переезда в студенческий центр и получения денег и вещей из адаптационного пакета. При словах «собрать вещи» Санек лишь покачал головой, у него все карточки помещались в один карман, но увидев меня, с чемоданами на каталке и сумкой через плечо, завистливо хмыкнул. У дверей медблока ждал мобиль, похожий на автобус, видимо, предназначенный для полного состава группы. На нем, в просторном салоне, развалясь на мягких креслах, наслаждаясь по пути изысканными видами серых стен технических туннелей, мы покатились в неизведанный мир космической цивилизации. Мерное покачивание мобиля успокаивающе действует на меня, расслабляюсь и думаю о новой жизни. Молодой, здоровый, главный плюс, богат, не так, как на Земле, но достаточно для начала. Дома большую часть денег заработал сам, в бизнес не лез, обещал, да и как бы смог. У такого инвалида, как я, хреновые возможности для управления фирмой. Но круглосуточное сидение перед экраном компьютера имеет свое преимущество. Форекс изредка, хотя удачно, не верю я в него, а вот игра на бирже мне удавалась. Существенно поднялся на кризисе 1998 года. В 2008 тоже слегка заработал. Своими успехами не хвалился. Да и перед кем бы это мог делать? Школьные приятели месячишко посудачили об инвалиде, а потом забыли. Близких родственников нет. Дальние где-то были, но на похоронах родителей даже не появились. Так что пусть денег на земле у меня было побольше, сильно побольше, но не было ни здоровья, ни нормальной жизни. Раз получил возможность начать новую жизнь, буду ею пользоваться. Глава 8. Станция. Адаптационный пакет. Как говорится, ехали мы, ехали и наконец приехали. Последняя часть пути проходила по улице. Только что был туннель, и вот сразу улица. Ширина метров 8, высота немного больше. Да, высота. Чего вы хотели? Это все же космическая станция. Вот и у улицы есть потолок. Он даже светится, маскируясь под небо. Солнца нет, но света для освещения вполне достаточно. Вдоль проезжей части, без малейших промежутков, стоят дома. Блоки, конечно, но с дверями, окнами, вывесками и с имитацией фасадов. Людей маловато, мобилей почти нет. Наша цель – студенческий центр. Помпезно сияет большими экранами, по которым бегут трехмерные рекламные ролики. Те зазывают получать самые достойные профессии, обещая обучить и переучить претендентов на наиболее перспективные вакансии. Конкретики, предусмотрительно, в рекламе не дают. За обещания принято отвечать, а оно кому надо? Внутри Жаклин пожелала нам всего самого лучшего и покинула до утра, предварительно перепоручив местному менеджеру. Тот отвел в офис, где отоваривались карточки адаптационного пакета. Санька первым делом спросили, как он желает получить подъемные, наличными или на карточку. Он предпочел карточку, пояснив, чтоб не сперли. Затем ему выдали личные вещи в контейнере, похожем на здоровый чемодан на колесиках, переслали на сеть адрес и ключ доступа в ангар с учебным судном. А вот дальше начались сложности. Я в курсе, что он сменял 3D-принтер у шахтеров, но, похоже, Санек сторговал еще что-то, а все получаемое приходится срочно куда-то складировать. Можно временно похоронить в ангаре, но туда надо доставить. Причем не на такси, а на грузовом мобиле, а перевозка требует затрат. Сами понимаете, подвоз, погрузка, разгрузка, они денег стоят. Предложение договориться подешевле не было понято. Скорее наоборот, клерк шлепнул себя по лбу и, со словами: «Страховку забыл, без нее не выпустит», еще чуть-чуть поднял цену. Злому Саньку пришлось воспользоваться новенькой платежной карточкой. Затем еще раз, когда получал адрес ангара и ключи доступа к индюку с грузом. После чего, моему сотоварищу достался ключ от обещанного номера и, не сдерживая нетерпения, Санек сбежал. Со мной клерк был крайне любезен. Сразу льстиво заявил, что к людям из ведомства господина Фируса у них самые наилучшие отношения. Господин Фирус говорил про конкретный номер. Вы в курсе? Нет, конечно. Но все едино придется соглашаться, потому делаю умную физиономию и самоуверенно заявляю. Естественно. А зачем бы иначе я сюда приехал? Прекрасно. Вот карта доступа. На ней расположение служб и правила проживания. Затем настала очередь предъявления стопки талонов на личные вещи, мужские, женские и, даже, для андроида. У недоумевающего клерка явно возникла масса вопросов, и он неуверенно спросил, где будут жить остальные члены вашей команды. Новенькая ассигнация на 50 чеков пододвинулась к менеджеру. Это вам со знакомством. Премного благодарен. Человек чуть не щелкнул каблуками, а я продолжил. Про остальных могу только сказать, что это закрытая информация. Понял. Почему-то прошептал клерк и с пониманием оглядел уже доставленные чемоданы. Весь багаж вашей группы будет срочно отвезен. Куда прикажете? В вашу комнату или куда-то еще? Один мужской комплект в комнату, остальное в ангар. Адрес и допуск вам отошлю. Так точно. У менеджера горели глаза от личной сопричастности к операции рыцарей плаща и кинжала. Желательно без лишних глаз, веско добавляю я. Слушаюсь. Подъемные как изволите получить, новая ассигнация, сейчас на сотню, двинулась в известном направлении и с крайним почтением была принята. Как я уже понял, наличные здесь ценятся больше, чем безнал. Возьму, пока дают. Я на всю команду получаю. В сумме не так мало, но лучше бы наличными и не самыми крупными. Понимаю, догадливо кивнул клерк и вывел логичное обоснование. Мелкие для оперативных нужд значительно удобнее. Несколько пухлых стопок банкнот были собраны в коробку офисного вида и почтительно переданы мне. Затем последовал следующий вопрос. Нам сообщено, что вам нужен только тренинг и сертификация, базы выучены. Желательно знать, какие на сертификаты вы собираетесь сдавать. Тут меня стукнуло. А чем я рискую? На обычные специальности всегда сдам. А вот по другим предметам, вряд ли меня так просто аттестуют. Сегодня сдаю на техника, уже договорился. В первую очередь мне нужно будет доздать базового пилота и кое-какие боевые дисциплины. Посылаю ему список баз, загруженных для управления блокадником, и кое-что из боевой сферы. У меня по флоту, для управления корабельными системами, должно быть 5 сертификатов на ранг эксперта и 8 на специалиста. Понятно, что эта программа максимум, требует стажировки, налета и всего такого прочего, но желательно получить, сколько возможно базовых сертификатов. Трудновато. Боюсь, не уложимся в 15 дней. Вот если была бы возможность хоть немного доплатить. Деньги есть, мои и Миткифа, так почему бы и не потратить на доброе дело? 1000 чеков за базовый сертификат? Без вопросов. Ну и вам, понятно, за старание. Тогда все легко устроите, экзамены пройдут без проблем. Что-то еще, господин Отым? Пожалуй. Примерно через 15 дней, я должен буду на некоторое время спуститься на планету, но затем вернусь, и мне было бы желательно продолжить обучение. Не так сложно найти устраивающую программу обучения и тренировок. Давайте, вернемся к разговору после вашего прибытия с планеты. Как понимаю, нам с вами осталось договориться об учебных судах. Мне сообщили, что у вас их много. Да, многовато. 19 карточек. Я в курсе. Поставщик уполномочил меня сделать вам предложение. Понятно, сколько вам не нужно. Понятно, вам захочется избавиться от излишков. Но выброс стольких шлюпов разом существенно снизит цены на эту модель. А это невыгодно ни основному продавцу нашей станции, ни вам, никому другому. Пожалуй, соглашусь с таким утверждением. Есть какое-то конкретное решение? Не думаю, что вы просто так начали разговор. Да, конечно. Вместо 19 положенных вам шлюпов модели «Шмель-2У» предлагается топовая в линейке модель «Шмель-7УТ» в максимально возможной комплектации. Ссылки на описание моделей, цены в магазине поставщика и на бирже пересылаю вам. Тут уже загружаю работой свой эскин, а иначе зачем он у меня на руке болтается? Тот почти сразу выдает выжимку нескольких сравнительных обзоров из Галанета. Коротко. Цена двушки завышена, но цену семеры охренеть, как задрали. Двойка, дешевка для учебы, семерка, техничка для мажоров. Принципиальное отличие одно, в старшей модели нет бурового лазера для добычи, зато больше дронов. Резюме, вторая модель оптимальна для студиоза, зато седьмой надолго хватит и после окончания учебы. Если ты не шахтер, конечно, по ценам Галанета, оптом мои кораблики чуть дешевле предложенного, в розницу, чуть дороже. Значит, предложение можно рассматривать, но почему бы не поторговаться? Действительно, цена моей эскадры сопоставима с ценой старшей модели. Не будем мелочно и не станем спорить, по какой цене считать. Но стоит учесть, что к каждому кораблю прилагается 15 дней аренды малого ангара. А вот мне не особо интересны ангары. У меня уже имеется полупустой средний, в котором стоит судно, но места еще вполне достаточно. Должен признать, что именно малых ангаров всегда не хватает, они наиболее востребованы студентами. И каково ваше предложение? Кроме учебного судна мне положен внутрисистемный шаттл, а у модели 7 УТ нет шахтерского лазера. Мое предложение, за 18 вторых моделей, я получаю 1/7. Оставшуюся двойку вместе с семеркой и шаттлом располагаете в моем ангаре. Естественно, бесплатно. Клерк замер, видимо, связываясь с поставщиком. Предложение сочтено приемлемым. Заключаем договор, Дима. В отсеке 10 комнат, но только над 3 из них горят номера. Типа, они заняты. В третьем я, во втором Санек, а в первом кто? Вася. Но он, вроде, уже улетел. Или Жаклин, должна же она контролировать оставшихся. Впрочем, я скоро понял, что ошибся. Скоро, это когда выходил из номера. Мне же ведь на экзамен, а оттуда не выпустит. Так что надо успеть перекусить. Так вот, выхожу из двери, и тут лоб в лоб сталкиваюсь с Димой. Тот покидает первый номер. Стали понятны слова клерка при заселении. Служба безопасности знает все и немножко больше. О, Ник, вас уже заселили? Да, только что. Но ты вроде сбежал, а то ж, правила существуют для того, чтобы их нарушать. В общем, теперь я действительно свободен от всех обязательств. Не боишься, что поймают? Как и кому это нужно? Документ есть, при любой проверке я чист. Единственно, не могу в этой системе открыть в банке счет и владеть каким-либо имуществом. И как жить без имущества и счета? Легко и просто. Выучу базы, сдам на сертификат, пристроюсь работать на какое-нибудь судно, улечу в другую звездную систему и все. Свободен, как ветер. Да я не против. А чего тогда ты в картель вербовался? Кто знал, что у них погибнуть можно? Думал, как в игре, тебя поднимут на станции. Зато про смерть узнал раньше всех, спросил Жаклин, когда карточки получал. И она что? Подсказала, как можно сбежать. Понял, кому твой нал ушел. Искин вдруг принял срочное сообщение без подписи. Срочно иди ужинать. Не понял, но распрощался и пошел. Еда для нас бесплатна, но только в одном конкретном заведении. Я не слишком привередлив, могу поесть, где сказано. Нашел на плане указанную забегаловку. Она почти рядом, 2 правых поворота по коридору. Там оказался зал с автоматической раздаточной. Приложил гостевую карточку, которой открывается номер, мне высвечивается меню из 10 комплексных обедов и сообщение, что могу взять 2 любых, наверное, за завтрак. Отдельной строкой висит напоминание о том, что не взятое сегодня на другой день не переносится, но и сегодня нельзя получить за следующий день. Видать, голодные студенты, как и у нас, пытаются найти обходные пути. Названия блюд мне ничего не говорят, буду испытывать на себе. Беру первую и последнюю позиции в списке. Первую, надо же с чего-то начинать пробовать, а у последней стоит отметка «сухой паёк». Тот оказался коробочкой грамм на 400, а в ней пачка галет и прямоугольная пластиковая бутылка. По первой позиции автомат выдал тарелку жидкой бежевой каши с прозрачными кусочками и большой стакан зеленоватого напитка. Вкусно, хотя и непривычно на вкус. По объему еды не так много, но по нажористости вполне прилично. На ночь я заправился, сухпай оставлю для случая. Все дела переделал, осталось сдаться на базового техника, знать бы куда конкретно. Тут ко мне подсаживается доктор Бартоломью и одобрительно хвалит. Ник, вы оправдываете все авансы, выданные вам. Фирус, конечно, четко вывел на объект, но и разговор был проведен архиправильно. Случайная встреча знакомых. Никто ничего не выспрашивал, подозреваемый сам прозрачно намекнул, как было дело. Осталось его допросить и зафиксировать показания. Все, его роль исчерпана. что с Димой будет. Судно заказчиков еще около 30 часов остается в нашей системе, загружается у шестой планеты, местные ее прозвали глыбой. На ней заводы, фабрики, всякие вредные и токсичные производства. На орбите грузоперевалочная станция, там и запаркованы вербовщики. Успеем и допросить, и передать нарушителя. Чего они с ним сделают? Оштрафуют, наверное. Если, конечно, ваш знакомый ерепенится не будет, про осознанный побег умолчит, а признается в том, что загулял по пьяни. Безопасность его топить не станет, смысла нет, после допроса он не интересен. Нашли и нашли. Что было или не было, пусть разбираются сами. Как отыскали Диму? Понимаете, Ник, на станции столько датчиков и камер, что обычно их почти не отслеживают, дабы не утонуть в мелочной рутине. К примеру, кому интересна мелкая кража в магазине, или тот же побег, не знаю. Наверное, иногда требуется. Когда требуется, задействуют специализированный скин. С ним поиск часто занимает всего лишь минуты. Тем более известно, откуда и в какое время вышел нарушитель. Далее рутина, с которой справится даже практикант. Маршрут, задержки в пути, встречи с сообщниками, определение личности контактеров. Чисто техническая работа. Кстати, вы разговор записали? Да. С момента, как увидел Диму. Прекрасно. Перешлите мне, чисто для объема дела. Вашему товарищу не говорите, я сам ему скажу, что Жаклин переведена на другой проект. Однако вы знаете, она арестована флотской контрразведкой. За ней много чего накопали. А Диму тоже? Сказал же, он нам не интересен. Свидетель по одному из многих мелких эпизодов. Опасности не представляет. Допросит и отправит к вербовщикам. Ник, не стоит распыляться, всегда нужно сосредотачиваться на крупных фигурах. Техник. На экзамене вновь посадили в кресло и посоветовали не спешить, сидеть мне часов 6. Первое же задание заставило вспомнить старый английский анекдот. Летная школа. Преподаватель задает вводную курсантам. Вы выполняете фигуры высшего пилотажа в открытом двухместном самолете. На втором сидении сидит английская королева. Во время исполнения одного из маневров она выпадает из самолета. Ваши действия, курсанты генерируют кучу идей, от перелететь через пролив и скрыться до застрелиться, от купить фальшивый паспорт до попытаться поймать в воздухе. Наиболее правильным был признан ответ – выровнять самолет, чтобы компенсировать утерю части груза. Остальным можно заняться после посадки. Так и мне поставили задачу. Что делать, если произошла разгерметизация с утечкой воздуха и одновременно отказ системы искусственной тяжести? Верный ответ – немедленно надеть технический скафандр. Почему? Там есть запас воздуха и инструменты. Следующие вопросы оказались столь же просты. Спросили про назначение каждого инструмента в стандартном наборе. Порядок действий при подготовке к старту малого судна. Порядок действий при осмотре судна после прибытия. Порядок действий. Порядок действий. Ни о каком ремонте речь даже не заходила. Максимум – смена фильтров или слив для утилизации использованных технологических жидкостей. Я немного недоумевал, в чем смысл экзамена. Четко следуя инструкции, заложенной в базе чуть не первого, ладно, второго уровня и ответишь на любой заданный вопрос. Утром сказали, что именно это и требуется. Любое своеволие, любое отклонение, хоть на полшажочка, сразу прекращает экзамен. Для сдачи на уровень специалист придется выполнить 27 практических работ, и не моги действовать ни по инструкции. Не важен положительный конечный результат или лучшее время исполнения, если не сделано, как положено. Почему так? И зачем обязательно строго по инструкции? Спроси у многих тысяч покойников, сделавших лучше и быстрее. Коли только сам помрешь, не так страшно, жалко других, погибших из-за тебя. Но меня экзаменатор бодренько похвалил, типа ничего так, выдал сертификат, не забыл получить положенную плату, сказал, что ждет вечером на сдачу малотоннажного пилота и выпроводил домой. Мой браслетный скин, сразу после записи идентификатора сертификата в нейросеть, включил изучение базы для ремонта и обновления малых эскинов. По-моему, он чуть не подпрыгивал на руке от нетерпения. Я же ничего не чувствовал. Нет, на мониторе нейроинтегратора показывалась загрузка 2-го канала, я специально смотрел. Но, прислушиваясь к себе, улавливал лишь тень какого-то белого шума. И то, не факт, что этот шум я сам себе не надумал. Кстати, вполне возможно, до центра топать минут 10, там надо принять душ, переодеться и поесть, можно в другом порядке. Лучше бы и поспать, ночь в трансе под колпаком в теории заменяет сон, но очень погано. Хоть пару часиков перехватить бы надо», – размечтался. Доктор Бартоломью настойчиво посоветовал позавтракать в столовой. «Пожрать дело нехитрое, я всегда готов, как юный пионер. Захожу, беру меню номер 2, и тут подходит Санек, он меня здесь с четверть часа караулит», – говорит. «Ник, тут с нами оказывается Димон жил. Я его вчера встретил, когда из номера выходил, а я видел позже, когда его 2 охранника арестовали. Правильно Жаклин сказала, что за пару дней найдут. Она местная, расклады знает. Намекнули, что нарушителя к вербовщикам направит. Могут штрафануть чуть не на четверть подъемных, положенных от картеля. Обидно. Наверное, приличные деньги. Наверняка. Доктор приходил. Велел дождаться тебя, рассказать о Димке и идти учить базы. Еще сказал, что Жаклин на другой проект перебросили. Нас ведь только 2 осталось, доктор один справится. Ясно. Ты чего учить собираешься, пилота? Для торговца работы нет, а на подмену 2-м пилотом вполне можно устроиться. Я всю доску объявлений прошерстил. Платит не очень, зато можно базы учить. Опять же часы налетаешь. Техникам платит больше, однако там и работу требуют. На учебу сильно меньше времени остается. На планете жить втрое, если не в 5 дешевле, но безработица, и уж точно внизу космических пилотов не ждут. Ну, до вечера. Я по ангарам поехал, своих ласточек смотреть. Шмеля и Индюшку, они у меня тоже ласточки. Удачи. Мне тоже, наверное, в ангар нужно съездить. Глава 9. Мичман. Стремительно подошедший доктор Бартоломью скомандовал. За мной. Быстро. Времени всего ничего осталось, а вам столько еще надо сделать. Его образ интеллигента, даже немного рохли, как-то поблек в моих глазах. На улице нас ждал мобиль, который отвез в сектор с вооруженным охранником на воротах. По пути мне было сказано, дело на контроле у большого человека, настолько большого, что за его сиянием не видно звезд. На аудиенции нужно молчать и совсем соглашаться. Ясно, молча соглашаться, даже не кивать, не понял, но будет сделано. Понимать ничего не надо, только стоять, молчать и соглашаться. Внутри сектора меня подхватил какой-то флотский чин, отвел в душ, после него посадил в кресло с колпаком, которое сделало стрижку волос миллиметров до 5 в самой длинной пряди, затем выдал форменную одежду флотского офицера. В новом наряде, чуть не бегом, потащили в зал с пьедесталом в центре. Глядя в его сторону, велели принести присягу Федерации независимых звездных систем, а сразу после еще и Амгадской республики. Хорошо, что Бартоломью закачал мне их вместе с флотскими базами. Затем провели в большой кабинет с голографическим экраном в половину стены. С экрана контр-адмирал зачитал приказ о присвоении мне 1-го офицерского звания, мичмана Федерального флота. Та же база подсказала, что это чуть-чуть круче, чем мичман флота конкретной республики или иного государственного образования. Основное отличие в кометах, а не в звездах на знаках различия. Ну, и в том, что без сложностей можно переходить из флота одного государства во флот другого. Флотский капитан-лейтенант прикрепил на мой мундир петлицы с 2 мелкими кометами на черном фоне. Затем пожал руку и вручил кортик и кобуру с пистолетом. Их помог пристроить на пояс доктор Бартоломью. Правда, он тоже уже переоделся в темно-зеленый мундир с капитанскими погонами. Что-то я не вижу знаков различия медицинской службы. После торжества мы втроем спешно перешли в огромный, богато оформленный, но пустой зал. Там уже стоял мой знакомый Фирус, и тоже в капитанском мундире. Все выстроились в шеренгу, Бартоломью, непредставленный флотский капитан-лейтенант, Фирус и я. Молча застыли в стойке смирно и чего-то ждали около 5 минут. Смысла происходящего я не понимал, но, судя по напряженным лицам 3 капитанов, дело было серьезное. Вдруг в центре зала вспыхнул свет, и появилась фигура в чем-то вроде плаща. Трехмерная голография, конечно, но высшего качества. Фигура прошлась вдоль строя и остановилась около Бартоломью. «Я доволен, майор», — заявило изображение. «Проследите за дальнейшим ходом операции. Контрразведке проверить всех причастных, подозрительных под арест, замешанных осудить. Новому руководству службы безопасности университета наметить меры по недопущению подобного. Мичмана зачислить в активный резерв планетарной разведки. Выполнять». С этими словами свет погас, и фигура исчезла. «Поздравляю с новым званием», — сразу сориентировался флотский. «Да и вам недолго сидеть в капитанах, ответил новопроизведенный майор. У Фируса все начальство снимут и отправят под следствие. И вам, не с капитанскими погонами командовать следственной группой. Сыграли по-крупному и выиграли. Довольно ухмыльнулся Фирус. Сейчас отправим мичмана разбираться с делами, а сами решим, как будем действовать дальше. Сам, лично приказал. Нам придется соответствовать. Меня передали плутоватому флотскому старшине, и тот повел по извилистому лабиринту бюрократических кабинетов. Оформить же нового офицера надо? Почти сразу выяснилось, что я никому особо не нужен, но раз есть приказ, то поставили на должность пилот-капитана малого учебного шлюпа «Шмель-7ют». Моего же, если кто не понял, положили жалование в кредитах, надбавку за должность чеками, сообщили про положенное питание при офицерской столовой, а если это невозможно, то ежемесячную выдачу продуктового пайка, оплата полетных, получение расходных материалов и заправка горючим производится только при фиксации вылета в реестре полетов, то есть мне на это рассчитывать не стоит. Зато индекс социального соответствия подрос на целую единичку, ее дают любому поступившему на военную службу. С индексом 2.2 я уверенно миновал зеленую зону и остановился в изумрудной. Зарегистрировал служебное оружие. Кортик пусть он парадный, а не боевой. А вот за пистолет я предпочел доплатить и взять более приличную модель. Черный, без канта, цвет петлиц обозначает принадлежность к вспомогательным частям флота. Совсем не орел, не истребитель, не абордажник, не летаю на линкоре, крейсере, даже пусть фрегате или корвете, словом, не на боевом корабле. Так привезти что-то, увезти куда-то дело нужное, конечно. Однако многие будут смотреть сверху вниз. Но здесь, среди тыловиков-снабженцев меня признали своим. Потому мелкие вопросы решались на раз. Поменять штатный пистолет на что-то приличное? Есть прекрасный иглострел. Но он дороговат. Что вы, мичман? Это слишком много. Хотя, вам ведь нужен и боезапас? Есть кое-что продвинутое. Случайно на складе завалялось. Пилотский летный комбинезон? Посмотрим в запасах. Советую добавочно запросить эту и вот эту позиции. Часто требуется, но не всегда бывает в достаточном количестве. Хорошо, все сей же час организуем. Своим-то мы всегда поможем. Флотский отсек покидал с чуть полегчавшим кошельком, но с тяжелыми баулами в руках и обещанием отвезти в ангар все остальное, положенное вещевое и иное содержание, включая месячный продуктовый паек. И ведь здесь не база флота, а лишь небольшое представительство. Такие связи необходимо поддерживать. А не послать ли тому кладовщику-капитану бутылочку чего-нибудь дорогого, хорошего, лучше крепенького? И сделать это стоит прямо сейчас, пока про меня не забыли. Сказано, сделано. Из магазина обещали доставить заказ в течение часа. А я на вызванном мобиле еду в центр. Может, можно было бы пешком добраться, но ломаться с таким тяжелым грузом? Зачем? Добрался, переоделся в штатское. Какой мне смысл ходить во флотском мундире? Только было собрался вздремнуть пару часиков, как поступил вызов от нового друга. Очень сильно кладовщик благодарил. Санек, поспал часа три, не меньше. Заодно Искин с намеком сообщил, что во сне учеба идет быстрее, чем в обычном режиме, но значительно медленней, чем в трансе. Вчера, при отоваривании карточек, я решил вопрос с эскадрой учебных судов. У меня осталось два, одно подороже, другое стандартное, к ним шаттл. Их пообещали разместить в ангаре, рядом с уже стоящим судном. Положенные допуски и разрешения я переслал портовой службе, и вот сейчас пришло уведомление о завершении работ по расстановке судов. Интересно же, решил до сдачи на сертификат рвануть в ангар, посмотреть на свою эскадру. Три новеньких судна, пусть маленькие, зато мои, хотя и ужин пропускать не хочется. Сначала поем, затем поеду в ангар, а по пути стукнусь к Саньку. Он же в своих ангарах уже, наверное, успел побывать. Заглянул, а мужик сидит в тоске и печали. Увидел меня и стал жаловаться. Ник, я в пролете, не знаю, что делать, индюков в караван вообще не берут. Малая скорость, малый запас хода, нет щитов. Что делать, просто не понимаю. Надо помочь собрату-землянину. Объясняю, в Иву, конечно, не играл, ну... Так, слышал про нее, ясно, до одной из баз торговца, под названием «Контракты», тоже не успел добраться. Когда доберешься, найдешь рецепт, называется он «Транспортный контракт». Короче, смысл такой, ты сидишь в системе А и заключаешь контракт на поставку товара в систему П, лететь туда тебе лениво, Потому, выставляешь на биржу контракт на доставку товара из ОФП. Это ты здорово придумал. Даже не знал, что такое ушлый. Санек, а что ты вообще про меня знаешь? Сегодня при расставании Бартоломью приказал. Мичман, включите отображение нейросети. Жаклин уже не с нами, а остальным не до вас. Упрощенный идентификатор, конечно, без излишних подробностей. А то даже неприлично, офицер, и без нейрорасширений. Что я мог ответить? Только, так точно. В общем, теперь могу не скрывать наличие компьютеризации организма, а подробности никто на весь свет и не показывает. Пересылаю Саньку свой идентификатор для связи, тогда он делает вывод, столь же логичный, сколь и неправильный. Ночью сетку тебе поставили, ну и правильно, а то ходишь, как калека среди здоровых, и начинаю учить базы. Хочешь войти ко мне в долю? Мне нужен производственник, ведь я хапнул аж 3 разных станка, но все они простаивают. А разве на станции можно производством заниматься? Почему нет? Что в этом такого? Не знаю. Спутник планеты все-таки. Его, вроде, не как завод построили. Вот какой ты. В любом деле видишь только проблемы. В общем, мне станочник нужен, согласишься, станешь получать процент от прибыли. Не, я пилотом стать хочу. Ну да, баз у тебя много скопилось. Тогда уж лучше учись на техника. Возможно, я тебе буду техобслуживание заказывать. А по оплате что предложишь? Договоримся. Меркантильный ты, Ник. Такой молодой, а такой жадный. Санек, так ведь, и ты все время заработок ищешь. Так-то же я, мужик, мне положено. А ты еще молодой, учиться должен. Я гляжу на тебя и учусь. Ты, наверное, из сортира сразу не выходишь. Внимательно смотришь на полученный результат и прикидываешь, нельзя ли его кому как-нибудь загнать, и язык у тебя поганый. Никакого уважения к старшим. Эскадра. В ангар влетел, как Ромео на балкон к Джульетте. Сразу побежал в гостиную к окну из бронестекла. Даже не посмотрел на чемоданы с личными вещами около ворот. Их тоже доставили. Судно Миткифа осталось на старом месте. Чуть дальше от него шмель 7 ут, затем шмель 2 у, а в конце ангара шаттл. Моя эскадра. Нарекаю вас именами работяга, малыш и блоха. Рассматриваю малыша, он славный. Внешним видом напоминает коробку из-под обуви с закругленными краями, слегка скошенной передней гранью и цилиндрами дюз сзади. По разным местам корпуса тоже виднеются сопла маневровых двигателей. Показатели кораблика я выучил наизусть. Трюм объемом 500 кубометров. Загрузка через задний грузовой люк, увы, без шлюза. Если разгружаться в космосе, то неизбежна потеря воздуха. Вход в шлюзовую камеру ближе к носу судна, рассчитан под размер технического скафандра. Имеется легкое бронирование корпуса, в основном для защиты при столкновении с ремонтируемыми объектами. Наверху турель с небольшой лазерной пушкой. Она скорее для учебы и самоуспокоения, чем для обороны. Шахтерский буровой лазер и силовой тянущий луч расположены снизу. 4 манипулятора спереди. Пара с могучими захватами, по одному со сменными инструментами и плазменным резаком. Между ними притулился лючок, для выпуска ремонтного дрона, такое имеется в комплекте, или для выброса исследовательских зондов, в крайнем случае, аварийный выход. По бокам крепления для двух внешних контейнеров, кубов по 200 каждый, сверху несколько антенн сканеров и системы дальней связи. Но, самое главное, есть межсистемный прыжковый привод, пусть его мощности хватает всего на одну или две системы. Такая рабочая лошадка для начинающих техников и студентов – хороший задел для учебы и несложной работы. Работяга чуть отличается от малыша. Вроде все то же, да не то. Двигатели мощнее, броня толще, манипуляторы крепче, управляющий эскин более продвинутый. Пушка сильнее, зато шахтерского лазера нет. В комплекте пара летающих ремонтных дронов, вместо одного, у более простой модели. Внутреннее расположение у суденышек почти одинаковое, рубка, пара кают, крошечный салон, миниатюрный санузел и складские помещения. Блоха, что-то вроде нашей маршрутки, быстрая, не слишком комфортная, рассчитана на десяток пассажиров с соответствующим багажом. Шлюза нет, в космосе из шаттла не выйдешь, не войдешь, зато он может садиться на поверхность планет. Но только в подготовленных местах, это тебе не десантная шлюпка. Срок автономности небольшой, пара, тройка суток, но для мелкого извоза по системе этого срока хватает. Если летать толпой, то можно и устать, а для грузовичка нормально. Кто меня осудит за то, что не выдержал и рванул к ближайшему шлюзу? Залез в работягу и застрял там до тех пор, пока браслет не напомнил про скорое начало экзамена. Главное, Искин судно хоть и признал меня хозяином, но ничего кроме опроса состояния систем делать не дал, да и его разрешил, только благодаря сертификату техника. На сдачу сертификата, конечно, успел, даже времени чуток осталось, а в фойе увидел стайку прелестных созданий. Обычные девчонки, лет от 16 до 18, почти все в платьях, многие с голыми коленками. Парни там тоже были, но я на них не смотрел. Девчата. Последний раз я болтал со школьными подружками еще перед взрывом. Одна симпатяшка заметила мой взгляд, подошла и спросила: «Извините, вы здесь учитесь?» «Всего лишь сдаю экзамены». «А что, Ияна?» Ияна очень нервничала. Только ее папы знали, как тяжело было пробиться на экскурсию. «Как же, космическая станция, университет. 20 выпускников средних школ целых 5 дней проводят наверху и одновременно рассказывают своим знакомым о том, как хорошо здесь учиться». Девушка понимала мизерность шансов зацепиться, но хоть что-то свое написать надо обязательно. Их водили на общие экскурсии, они ели, пили, спали в одинаковых условиях. Все 20 человек были похожи друг на друга, как горошины из одного стручка. Мальчики или девочки, чуть выше или чуть ниже, чуть симпатичнее или чуть мускулистей, вот тебе все отличия. Все из семей среднего класса, все рассказывающие в Галаните про свою повседневную жизнь, все имеющие достаточное количество подписчиков, причем не бедняков, а имеющих возможность в этом или в следующем году заплатить за учебу. Между экскурсантами витал дух соперничества, ведь задача у всех одна. Кто-то собирался сделать ставку на шуточный сценарий и сразу, уже с орбитального лифта, начал создавать забавные ситуации, в которые сам же и попадал. Другие видели свой шанс в серьезной аналитике. По приезде хотели показать список самых востребованных профессий с указанием, как подешевле на них выучиться. Были и другие прикидки, но ими никто не собирался делиться. Зачем? Чтобы украли идею, а еще каждый мечтал, чтобы его заметили и предложили здесь задержаться. По любой причине. Идеально. Получить нейросеть с имплантами и базами по любой профессии. Отлично, просто немного поработать. На любой работе. Здесь платят в 3-5 раз больше, чем внизу. Приемлемо, пусть только для некоторых девушек, не для Ены точно. Весело провести несколько беззаботных выходных деньков. Второй день уже подходил к концу, а идей никаких не было. Но вдруг в залах сертификации ей на глаза попался симпатичный парень в новеньком комбинезоне. Поправка. В дорогом новеньком комбинезоне. Обувь. Аналогично. На руке флотский эскин, как у папы Дика. Очень короткая флотская стрижка. Возраст. Выпускник средней школы, не отрываясь, смотрит на экскурсантов. Не был на планете, интуиция взвыла, нужен контакт, как симпатичной девушке. И Яна точно знала, что парни считают ее минимум симпатичной. Как симпатичной девушке можно познакомиться с мальчиком? Например, задать вопрос: «Извините, вы здесь учитесь?» «Всего лишь сдаю экзамены», — ответил парень. «А что, вы не расскажете, как проходит сдача?» «Я здесь на экскурсии и хочу показать своим подписчицам реальную жизнь студентов на станции». На стол брошен козырь, возможность продемонстрировать себя во всей красе. И кому? Множеству симпатичных девчонок. Прямо про симпатичных не сказано, но ребята это сразу сами себе додумывают. Подсечка не удалась, рыбка не клюнула. Я бы с удовольствием, но действительно скоро сертификация. Не успеваю, пора идти. Нельзя упускать, нельзя. Интуиция подавала все более сильные сигналы. Здесь недалеко, я вас провожу, вы на кого сдаете? Базовый пилот малого флота. Проводите, если хотите. Это первый сертификат, волнуетесь? На самом деле не очень. Я уже 2 получил. Врет, почти наверняка, но шанс упускать нельзя. Да, какие? Восторженный возглас с широко открытыми глазами. Торговец и техник, оба в базу. Но мы уже пришли. Спасибо, что проводили. Я и Яна. Вот мой идентификатор. Сообщите завтра, как сдали. Ладно, я буду за вас болеть. Я не кот им. Вот мой контакт. Спасибо за заботу. Парень скрылся за дверью. Его идентификатор пришел на планшет. Сейчас нельзя экономить. Дорого, но придется звонить домой. Папа Дэн, прими файл и попроси папу Дага узнать все, что возможно. Удалось быстро вернуться к группе. Никто не спрашивал, куда она отходила. Да и спросили бы, подумаешь, в туалет. Многие отбиваются от группы, пытаются проникнуть куда-нибудь, увидеть что-то интересное.